что великий норвежский путешественник восхищается какими-то определенными чертами народов, которые встречаются на его долгих дорогах. Но он никогда не признает в них равных себе. В лучшем случае согласится, что они младше его братья, которые нуждаются в руководстве. Сознание собственного превосходства настолько у него органично, что избавиться от него все равно, что переменить кожу или стать совершенно иным человеком. Но как же жить дальше, как уберечься от этой своры торговцев, которые только и ждут удобного часа, чтобы ринуться по малым прибрежным селениям со своими товарами? У Григория Кибизова на лице прямо написано, что на его нарте, укрытой оленьими шкурами, лежат канистры с самогоном и чистым спиртом. Оттого его нарта и кажется так легко груженной. Или этот Караев с его умной улыбкой, спрятанной в глубине глаз. Он тоже своего не упустит, вырвет и там, где другой не сумеет. Дорога в Энмен заняла больше времени, чем путешествие к судну Амундсена. На второй день задула пурга, и пришлось провести две ночи в снежной хижине, вырытой в большом сугробе под нависшими скалами. Все это время Джон был вынужден терпеть общество Ильмоча, который строил планы общения с Большеносым. «Вернусь в стойбище, прикажу пастухам, чтобы откочевали ближе к Чаунской губе. Хоть там кочует Армагирген, но мы с ним поладим». «Кто такой Армагирген?» — спросил Джон. «Хозяин острова Айон», — уважительно произнес Ильмоч. «Сильный человек, большой шаман. Он держит не только оленье стадо. У него еще и свое моржовое лежбище. Вот какой это человек! А вдруг он сам захочет стать другом Большеносому?» — подразнил Джон Ильмоча. «Не выйдет!» — твердо отрезал Ильмоч. «Армагирги не такой человек. Он не курит трубку, не пьет дурной веселящей воды, не носит ничего матерчатого, всего того, что сделано белым человеком. Смешно, но даже пищу он варит в каменных котлах. Нет, не общается он с белым человеком. Если узнает, что кто-то из его пастухов курил или даже чаю попил, выгонит с острова. Вот какой человек Армагирген, хозяин острова Айон». Да, Джон и вправду что-то слышал об этом человеке, но тот казался далеким, как персонаж волшебной сказки. А оказался совсем рядышком, и к нему можно даже заехать, не давая при том большого крюка. Эта мысль понравилась Джону, и он предложил Ильмочу: «Давай заедем к нему в гости». «К Армагиргену?» — удивился старик. «Зачем?» «Интересно на него поглядеть, да и поговорить с ним». «Ничего интересного», — отрезал Ильмоч. «Мохом порос, старик, ничего не разглядишь». «А я все-таки поеду к нему», — решительно заявил Джон. Ильмоч поворчал, но согласился повернуть нарты на остров Айон, на его восточную сторону, где среди низких прибрежных сопок паслись жирные олени.